Она увезла его к себе в особняк на проезде Антен, в свой маленький лувр, где восседал на троне король Коки. Вопреки саллическому закону, королеву не раз держали в руках скипетр Франции. Сильвия держала скипетр, оставив своему Кокию прялку, и тот, окруженный царедворцами, покоился на ложе своей парфюмерной славы. Он считал себя вдохновителем своей эпохи. Его окружали женщины, интриганы, люди и искусство лебезили перед ним, издевались над ним и брали у него деньги. А он полагал, что снабжает их идеями, художественным вкусом и чувством красоты. Он подавал советы художникам, которые развертывали перед ним свои полотна, полосатые, как зебры, и свои геометрические теоремы. Его можно было застать в саду, погруженном в созерцание негритянских идолов. Он умел находить еще не созревших, но уже попорченных красавиц, перезрелые таланты всевозможных неудачников, индусских танцоров, ясновидящих или свами из Мотобана. Он был слащав и маслянист, как его собственные помады, и по-лакейски фамильярен с клиентурой, с важными дамами, которые не платили, и двумя-тремя коронованными и низложенными особами, которые, будучи поставлены в необходимость выбрать между головой и головным убором, предпочли сохранить головы. Он совался и в политику. Поощряемый льстецами, которые выколачивали из него деньги, он подумывал о приобретении большой газеты, где ему можно было бы сказать свое веское слово. Какое слово? Он оказался бы в большом затруднении, если бы ему пришлось написать это слово или хотя бы отдать себе отчет, что именно оно должно выражать. Но эту заботу взяли бы на себя его чернильные содержанки. Что касается королевы, то она царила в области туалетов и празднеств. Сумасшедшая экстравагантность, которых развлекала парижскую хронику. Сильвия охотно взяла бы к себе племянника на роли своего министра отдохновений и забав, или, проще говоря, руководителя по части изящных искусств. Она считала их ниже высокого искусства развлечений, ибо в изящных искусствах она смыслила маловато. У нее ведь не было ничего, кроме прирожденного вкуса и инстинкта. Это не так уж и мало. Этого вполне довольно, чтобы тут и там делать забавные промахи, которые, впрочем, в атмосфере всеобщего увлечения ею сходили за остроумные шалости. Но сегодняшнее увлечение может завтра смениться издевательством. Сильвия на сей предмет не обольщалась. Она чувствовала, что почва колеблется у нее под ногами. Она рада была бы опереться на Марка. Он пришел к ней недоверчивый, но соблазненный, и, как и следовало ожидать, в этом бешеном карнавале наслаждения и распущенности, где смешались искусство, любовь, интрига и безумие, он сразу потерял голову. Он пытался играть невозможную в его возрасте роль бесстрастного наблюдателя, который хочет все видеть, ничему не поддаваясь, чтобы сделать с хозяином жизни, этого Жульена Сореля, который отощал от долгого недоедания, у которого кружится голова после двух глотков вина. От первых же капель у него в голове началась пляска. Сильвия этого ожидала. Она ничего не сделала, чтобы погубить его, еще меньше, чтобы его уберечь. Она украдкой следила за его борьбой. Это ее забавляло, это ей нравилось. Она узнавала в Марке свою гордую Аннетту, и втайне она отыгрывалась на сыне в том, в чем не могла открыться на матери. «Башня, берегись!» Славная маленькая башня, она ощетинивается в своей броне. Сильвия насмешливо аплодирует ей. Сильвия настроена скептически. Она ждет, чем дело кончится. Она отлично знает, что броня затрещит, что когда-нибудь эти стены в мгновение ока рухнут. И она думает, ничего не поделаешь. Хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, все равно этого не миновать. Пусть молодежь узнает и пусть учится на свои собственные страхи и риск. Плохо будет тем, кто погибнет, а этот крепок, он выберется. Но важно, чтобы он через это прошел. Тот не мужчина, кто не прошел, это ее не тревожит. Это дело Марка. Если бы она стала делать его дела за него, это была бы ему плохая услуга. У нее свое дело, свои дела и свои удовольствия. Ей терять время понапрасну нельзя. Она переживает разгар бабьего лета. Итак, Марк должен один противостоять всему, что его осаждает. Красивым девушкам, шалопаям, пройдохам, всему винегрету, которым набита салатница. А сам он зеленый плод, и соблазняет не один накрашенный ротик.